Против течения. 17 лет. Теннесси. Мне велено в пятницу сразу после уроков ехать прямиком домой. И это родительское распоряжение меня вовсе не радует. Айзея на керамику не явился и на мои сообщения не отвечает, а у меня не выходит из головы, что сегодня заседание суда насчет Найи. Мне отчаянно хочется поехать к нему домой. Но родители, которые после вчерашней сцены не сказали мне и десятка слов, как раз должны ехать в аэропорт, а перед отъездом дать мне суровое наставление. «Никаких поездок за пределы города», — говорит папа, раскладывая по карманам бумажник и ключи. «Никаких друзей в доме», — вторит мама. «Никакого спиртного», — добавляет папа. Мама приоткрывает рот. «Кэм, но Лия не пьет». Он смотрит на нее осуждающе и недоверчиво. Мама расстроена. «Чтобы каждое утро отзванивалась или писала», — требует папа. «И каждый вечер», — добавляет мама. «Никаких парней», — уточняет он. «Так, значит, практически домашний арест, только без присмотра. Чудесненько». Небо затянуто грозовыми тучами. Родители выходят на крыльцо с чемоданами и ручной кладью, и в эту минуту дом сотрясается от раската грома. Мама вздрагивает. «Если бы можно было отложить поездку, мы бы отложили», — говорит она мне. «Твое счастье, что мы не настаиваем, чтобы ты поехала с нами», — говорит папа, взявшись за дверную ручку. «В самолет они бы меня затащили только под наркозом. Просто дико, до чего родители уверены в своей власти надо мной. Убеждены, что могут повлиять на мои решения, куда мне поступать, с кем встречаться, где проводить весенние каникулы. Меньше чем через неделю мне исполнится 18. Хорошо вам повеселиться в Вирджинии. Борчу я и ухожу в дом. На полпути к своей комнате слышу, как громко захлопывается входная дверь и щелкает замок. Меня окутывает дурное предчувствие. Надо было попрощаться с родителями. Надо было сказать: «Я люблю вас». Я ведь прекрасно знаю, каково это — внезапно потерять близкого человека. В тот день, когда умер Бек, мама принесла домой китайские блюда. Курицу в миндале, жареный рис и яичные рулетики. Настроение у нее было превосходное. До Дня Благодарения оставались считанные часы. Прогноз погоды обещал снегопад, а папа летел домой с Гавайев. Первый из двух перелетов он уже совершил. И теперь должен был приземлиться в Вашингтоне, в аэропорту Рейгана, рано утром. Пока мы ужинали, я думала о Бекке. Прошло уже много времени после того, как я позвонила ему с извинениями. И теперь меня тревожило, как звучал по телефону его голос. Устала, измучена, будто он заболевал. Правда, у него была напряженная учебная неделя, да и расписание тренировок плотное. И наверняка он плохо спал вчера ночью. Я-то уж точно почти не сомкнула глаз. Я изо всех сил гнала прочь дурные мысли, когда у мамы зазвонил телефон. В этом звонке было что-то не совсем реальное. Как бывает, когда засыпаешь, и все звуки еле различимы, мышцы расслаблены, и веки отяжелели. Отчетливо помню, как мамино лицо исказил ужас. А потом она побелела, как мел. Помню, как она упала на стул. У нее подогнулись ноги. Помню, как на глазах у мамы выступили слезы, пока она слушала Берни. Слов мне было не разобрать, но я различала истерический тон. Мама прижала ладонь к сердцу и сказала: «Сейчас приеду, через 10 минут». Наши с мамой взгляды встретились. Она потрясенно покачала головой, и у меня в груди все сжалось. «Бек!» Едва договорив с Берни, мама вскочила, подняла меня с места и крепко обняла. «Бека увезли в больницу», — сказала она. «Берни и Коннору нужно поехать в Шарлоттсвилл, так что я еду присмотреть за близняшками». «Я тоже поеду в Шарлоттсвилл». «Нет, ты поедешь со мной. Ты нужна Нори и Мэй». «Я нужна Беку». «Лия, тебе нельзя ехать», — Берни сказала. Мама прикрыла рот ладонью, подавляя всхлип, и сквозь слезы закончила: «Там все серьезно». Если бы меня пустили в больницу, Бек бы горы свернул, лишь бы меня увидеть. Я расправила плечи, веря, что могу переубедить маму. Тогда я тем более должна поехать. Доеду сама. Ни в коем случае. Я вздрогнула. В горле от паники встал ком. Мама заглянула мне в глаза. «Солнышко, мне так жаль. Ужасно жаль. Если бы я знала больше, обязательно бы тебе рассказала. Если бы тебе имело смысл ехать в больницу, я бы тебе разрешила. Но я не могу пустить тебя за руль в такое позднее время. Да еще когда ты на нервах, а по прогнозам снегопад. Поедем со мной к Бёрнам. Мы нужны близняшкам. Это лучшее, что ты сейчас можешь сделать для Бека». Я задыхалась от неизвестности. С Беком мы говорили 6 часов назад. С ним все было в порядке. Я сказала ему: «Позвони мне позже». А он сказал мне: «Я люблю тебя, Амелия Грэм». Он умер в самой безопасной ситуации. В собственной чертовой постели. Во сне. Сегодня мои родители сядут в самолет. Поднимутся на 1000 километров в воздух и полетят на восточное побережье. Если по дороге случится катастрофа, если они погибнут, и нашим последним разговором останется та перепалка, я никогда себе этого не прощу. Еще секунда, и я сбегу вниз по лестнице, чтобы извиниться, сказать то, что я чувствую. Простите, простите за все. Но тут слышу, как захлопнулась дверца машины. Выглянув в окно, вижу маму на пассажирском сиденье Вольво. Папа укладывает вещи в багажник. Вид у него раздавленный, будто кто-то плюнул ему в душу. Он обходит машину, садится за руль. У меня внутри все сжимается от чувства вины. Темные тучи все плотнее заволакивают небо, и округа погружается в лиловые сумерки. Вот сверкнула молния, а через несколько минут следует раскат грома. Папа заводит машину, задним ходом отъезжает от дома. Все, родители уехали. В Вирджинию. Без меня. За окнами лупит дождь, заливая весь Ривер-Холлоу, но в доме царит жутковатая тишина. Родители уехали всего несколько часов назад, но мне уже не хватает цоканья собачьих когтей по паркету, исторических подкастов, которые вечно слушает папа, маминого звяканья посудой на кухне. Мама прислала сообщение уже после посадки. Рейс не отменили из-за погоды. Благодаря короткому затишью самолет вот-вот поднимется в воздух. Я должна быть с родителями. Верчу эту идею в голове, произношу вслух. Я могла бы выдержать поездку в Вирджинию. Поначалу я говорю нерешительно. Обняла бы Перни, Коннора, близняшек. И на церемонии присутствовала бы. Ради Бека. Бек бы этого хотел. Он хотел бы много чего еще. Чтобы я полагалась на свое чутье, рисковала, воплощала свои мечты. А я плыву по течению. «По течению способна плыть даже дохлая рыба», — любит говорить папа. Я могла бы поехать в Вирджинию. И не теоретически. Сумку можно собрать хоть сейчас. Сесть в машину, ехать всю ночь и прибыть в Роузбелл. Смотрю на часы. Завтра на рассвете. Я могу поплыть против течения. Буря снова усиливается. Господи, вот фигово будет, если электричество отключится. Взгляд мой падает на магический хрустальный шар на столе. Я обращалась к нему столько раз, что наизусть знаю его скромный перечень из 20 возможных ответов. 5 утвердительных, 5 отрицательных, 5 раздражающе неопределенных. Если я задам шару вопрос, который неотвязно крутится у меня в голове, есть немалая вероятность, что ответ будет положительным. Но сейчас я не хочу, чтобы игрушка решала за меня. Я знаю, что мне делать. Полная решимости отправиться в путь, подхожу к шкафу. Внезапно мне кажется, что в воздухе повеяло холодком, будто мимо пронесся порыв ветра. По коже пробегают мурашки. Окно? Закрыто, и в него хлещет дождь. Все как обычно, кроме моей доски с фотографиями над столом. На пробковой поверхности появилось пустое место, потому что одна фотография спорхнула на стол. Я поднимаю ее, переворачиваю. и у меня перехватывает дыхание под взглядами тех, кто на снимке. Бёрны и Грэмми. Две семьи снялись вместе на мой 16-й день рождения. Как будто в прошлой жизни, которая была 1000 лет назад. Я в центре кадра, сияющая, в коротеньком платье фасона «Бэби-долл». А через плечо у меня перекинута атласная лента с надписью «Прекрасные 16». Бэк держит меня за руку и смеется, пока его младшие сестренки кружатся размытыми пятнами на переднем плане. Родители стоят по краям. Мои мама и папа рядом со мной. Конор и Берни с Бэком. Все вместе, восьмером. Как и было предначертано судьбой. Только вот судьба ошиблась. А может и нет. Мы с Бэком провели вместе 16 прекрасных лет. Он научил меня любить жизнь и сопереживать другим. Показал, как находить смешное даже в самых ужасных ситуациях. Благодаря ему я научилась приживаться там, куда пересадят. Он любил меня, не требуя ничего взамен. Но судьба и вечность — не одно и то же. Я неверно истолковала давнее предсказание, которое мама получила от гадалки, и эта ошибка дорого мне обошлась. И все-таки с каждым днем мне легче. Все, что могу тебе сказать, сердце твое исцелится. Провожу кончиком пальца по улыбающемуся лицу Бека на снимке. Я поступаю правильно.